не считают их за людей, а потому плохо считают, простите за каламбур. Они даже не замечают, когда мы похищаем их десятками и сотнями. «Вы многого достигли, на ваших воспитанников приятно смотреть», — сказал доктор. «Они кажутся такими разумными!» — воскликнула Дженни. «Я думаю, — сказал Ланселот, — что теперь мы и на других клонов будем смотреть по-другому». «Ты понял главное, Ланселот, — сказала Дина. Только леди Патриция ничего не сказала и сидела, опустив глаза. «Я рада, что этот разговор состоялся», — проговорила Дина, вставая. «Пойдемте, теперь я отведу вас отдыхать». Они прошли через большой светлый зал, всю середину которого занимали три длинных стола. «Здесь у нас трапезная», — сказала Дина. «Обед будет через час, и за это время вы приведете себя в порядок и немного отдохнете в ваших комнатах». Из трапезной они прошли в длинный коридор с дверями по обеим сторонам. Освещался коридор старинными светильниками, укрепленными на стенах, в которых горели настоящие свечи. Свет от них был мягкий и золотистый, а в воздухе пахло воском и медом. — Мы, к сожалению, не можем предоставить вам отдельных комнат, — сказала Дина, остановившись. — У нас почти все помещения заняты под классы и спальни воспитанников. — Вот здесь комната, в которой приготовлены постели для мужчин, а в соседнем устроим женщин. При каждой из этих спален есть душ. Устраивайтесь. Когда вы услышите гонг на обед, прошу вас, сразу приходите в трапезную. Глава 19. Пророк Айно захотел поговорить наедине с леди Патрицией и Эйлин. После обеда он повел мать с дочерью в одну из башен замка. Они оказались в очень светлой, круглой комнате со множеством узких окон. Посредине был стол, заваленный старинными книгами, несколько деревянных кресел стояло вокруг него, а возле единственной глухой стены примостился книжный шкаф. Айно усадил мать и дочь в кресло возле стола, а сам остался стоять. — Дорогие мои сестры Патриция и Эйлин! Начал он, когда они сели и приготовились слушать. Мне стало известно, что вы все еще надеетесь на возвращение вашего мужа и отца. К сожалению, я не могу вас ничем утешить. Адмирал Джеральд Мэнсфилд погиб. — Не верю! — умоляющим голосом воскликнула леди Мэнсфилд. — Дорогая сестра, если у вас хватит мужества, я могу показать вам, как это произошло. — Показать? — С недоверием спросила Эйлин. — Вы можете показать нам, как погиб мой отец? — Да, повернитесь, дорогие, к этому окну. Айно прошел вдоль окон, задергивая тяжелые плотные шторы, оставив открытым лишь одно. — Смотрите. Солнечный свет за окном медленно померк. Тьма сгустилась. Затем из туч вышла луна и осветила мрачный морской пейзаж. Они увидели волнующееся ночное море, и в нем караван военных судов, стремительно разрезающих морские волны. — Мама, смотри, это папин флагман, — шепотом сказала Эйлин, показывая пальцем на один из кораблей. — Нехорошо показывать пальцем, — машинально заметила леди Патриция, сжимая руки и пристально вглядываясь в картину за окном. Сразу вслед за тем они увидели помещение внутри корабля, заполненное аппаратурой, а в нем несколько морских офицеров и среди них адмирала Мэнсфилда. — Это безумие, но я вынужден исполнить приказ мессии, — произнес адмирал, обращаясь к офицерам. — Готовьтесь к операции Р-1. — Адмирал, вы опасаетесь, что русские успеют нанести ответный удар до того, как Россия будет стерта с лица земли? — Я убежден, что не успеют это сделать в тот самый момент, когда наши ракеты выйдут в космос и возьмут направление на Россию. Адмирал подошел к пульту, на котором одна из кнопок красная была забрана стеклом. Он набрал на клавиатуре некий код, и стекло задвинулось в боковую прорезь. Большой палец правой руки адмирала, на котором мерцал персональный код, завис над красной кнопкой. — Начинаем отсчет, — сказал адмирал. — 10. 9, 8. Пока адмирал вел обратный отсчет, офицеры стояли неподвижно, некоторые побледнели. а самый пожилой из них украдкой перекрестился, и все не сводили глаз с большого экрана, на котором пока ничего не было.